его поцелуи. Смешанные чувства. Не удается понять. Он ведь в действительности совсем не по-дружески меня обнимал. Его поцелуи до сих пор остаются на шее и заставляют меня трепетать. Воспоминания о только что пережитых ощущениях будоражат сознание. Я теряюсь в догадках. Естественно, хочется снова ощутить нечто подобное. Но рамки приличия удерживают от необдуманного шага. В действительности я даже не понимаю природу происхождения того состояния. Я уже не могу дождаться, когда он снова придет. Не знаю, что он испытывает ко мне и что испытываю я. Это что-то невероятное. Наступает долгожданное утро. Я не могу сконцентрироваться ни на чем. Ангелина что-то рассказывает, но я не слышу. Сегодня я хочу поговорить с ним, выяснить, что между нами происходит. Почему он так относится ко мне? Тут явно не просто жалость и желание помочь. Тут нечто большее. Каждая минута тянется резиновой лентой. Никого не замечая вокруг, я дожидаюсь назначенного времени, чтобы разобраться, получить ответы на интересующие меня вопросы. Знает их только один человек – Владислав Олегович. Долгожданный час настал. Взволнованный, лежу и смотрю на дверь, в ожидании, когда она отворится, и появится он. И вот он входит в мою палату, и мое неровное дыхание буквально эхом разносится по всему помещению. Сглатывая густую слюну, поднимаю глаза и вижу Влада. «Привет! Долго планируешь еще тут отлеживаться? Тебе все равно придется учиться, только потом будет сложнее догонять программу», — обращается, приветливо улыбаясь. «Я тебе принес твои любимые конфеты. Врач сказал, что тебе уже можно есть. Тебя сегодня отключили от искусственного питания». Внешне он предельно серьезен, но слова пропитаны подозрительной иронией. Он снова садится рядом со мной, медленно двигается ко мне и, приобняв, произносит: «Я так рад, что тебе становится лучше. Твои близкие поступили с тобой нехорошо, но я хочу, чтобы ты знал, ты не одинок. Я буду рядом и никогда не причиню тебе боли». Я начинаю таять. Одно прикосновение Влада к моим плечам заставляет расслабиться и в какой-то степени подчиниться. Он разговаривает со мной около часа. Разные темы, смешные, серьезные и даже откровенные, обо всем, только не о биологии. Мне так хорошо с ним рядом, я просто таю от его голоса, от его улыбки. У меня такое ощущение, что я знаю его всю жизнь. Вот то же самое мне говорила Ангелина. Интересно, он тоже касался ее? Волна беспокойства прокатывается по телу. И, видимо, это не проходит мимо глаз препода. Тыльная сторона его ладони ласково прикасается к моей багровой от неловкости щеке. «Ты весь перемазался в шоколаде. Мне нравится смотреть, с каким удовольствием ты ешь конфеты», — смеется он, оттирая шоколад с моего лица. Я смущенно улыбаюсь и отвожу взгляд. «Все в порядке? Я тебя еще не утомил? Сегодня поздние часы отдал коллеге, чтобы побыть с тобой подольше». «Почему ты так добр ко мне? Почему тратишь на меня свое время?» Я внимательно смотрю ему в глаза, надеясь услышать правдивый ответ. «Ты мне нравишься». Вот так просто и без какого-то стеснения отвечает Влад. Он снова проводит ладонью по моему лицу, спускаясь к шее, и я закрываю глаза, позволяя себе раствориться снова в этих ощущениях. Когда губы Влада касаются моего лица, я словно умираю и возрождаюсь одновременно. Мозг отказывается анализировать происходящее. Он перешел на энергосберегающий режим. Чувство возбуждения, вызванное то ли страхом, а может и близостью с мужчиной, от прикосновений которого случился тот необъяснимый всплеск удовольствия, нарастает с каждым мгновением. Что-то очень теплое и мягкое коснулось губ, затем скользнуло по подбородку. Я не могу поверить, что он поцеловал меня. Влад заметно нервничает, он буквально дрожит. Его губы, оказавшиеся у моих губ, нежно касаются, и язык Влада еле заметно пытается исследовать полость моего рта. «Ты сладкий, пахнешь шоколадом», — игриво шепчет мне в губы Влад. Я про себя возрадовался, что наелся конфет, иначе от меня бы пахло не шоколадом, а лекарствами. Не открывая глаз, впускаю язык Влада в свой рот. В тот же миг ощущаю его пальцы, ласкающие мою спину. Они не спеша изучают рельефы моего тела. Приятная дрожь распространяется по спине, а затем устремляется по всему телу. Я не могу пошевелиться. Переполненный удовольствием, я одновременно сгораю от чувства стыда. «Все хорошо?» — невозмутимо спросил Влад, слегка отстраняясь от меня. «Ты в порядке?» «Да-да, все нормально». Робко и дрожащим голосом отвечаю я. «Просто я никогда не целовался». Преподаватель встает с кровати. «Ты еще многого не знаешь, но я помогу тебе». Он улыбается и смотрит на часы. «Мне уже пора, часы приема закончились. Сейчас медсестра будет ворчать. Да и Ангелина там, наверное, уже заждалась. Когда можно будет снова к тебе зайти? Она хоть на секунду тебя оставляет? Как ты в туалет ходишь?» Меня сильно смущает этот вопрос. Но потом я понимаю, что это была ирония. На самом деле в туалет я первые 2 дня ходил с горем пополам. Но сегодня я уже нормально встаю и чувствую себя гораздо лучше. «Я приду завтра, а в субботу у нас вечеринка по случаю дня рождения университета. Будет бал, и мне нужно там быть в обязательном порядке. Ты помнишь про бал?» «Да, конечно», — отвечаю, упершись глазами в сторону. «Мне так не хочется, чтобы он опять уходил. Эти 2 часа, проведенные с ним, вдохнули в меня жизнь. Ну все, мне пора». Дверь хлопнула. Он вышел, а я лежу и смотрю в потолок, теряясь в эмоциях. С одной стороны, это был мой первый сексуальный опыт, который состоялся с опытным мужчиной. С другой – стыд. Глубочайшее чувство стыда, вложенного в меня с самого рождения. Все это предстоит пережить. Вопреки произошедшему, меня тянет к нему.